Глава пятая. Твари Алаи. В абсолютной тьме даже освещение приборной панели выключил. Я вслушивался в окружающее вездеход пространства. Нет, не в завывание бури, а пытался с помощью предвидения определить, где находится тварь, которая уже трижды попробовала на крепость транспорт. Оружие наготове. Сам замер посреди грузопассажирского отсека. Чутье буквально вело противника, заходящего то с одной стороны вездехода, то с другой. Дошло до того, что я начал представлять себе, как выглядит зверь. Худое, вытянутое туловище, длина больше 3 метров. Перемещается на 4 лапах и имеет длинный массивный хвост, оканчивающийся костяной булавой. Ей тварь и бьет по корпусу транспорта. Вообще поведение зверя было странным. Погода явно не располагала к охоте, да и добыча засела за крепкими стенами, однако хищник так и вился вокруг вездехода. Что ж, мне спешить некуда, пусть мечется. Однако зверь, словно прочитав мои мысли, рванул куда-то прочь. Предвидение перестало его чувствовать. А вот легкое беспокойство сменилось тревогой, которая стремительно нарастала. Страшный удар в левый борт заставил меня свалиться на пол отсека. Чудо, что корпус вездехода выдержал, хотя вмятины от удара остались. Черт, да что там вообще происходит? Не мог тот тощий шипохвост ударить так сильно, разве что разбежался и со всей дури врезался в вездеход. Но тогда он сейчас лежит рядом со свернутой шеей. Перекрывая завывание песчаной бури, раздался снаружи утробный рык. Именно в этот момент я понял, что ко мне в гости пожаловал кто-то покрупнее. Вездеход покачнулся, словно его задел кто-то более массивный. А затем транспорт и вовсе сдвинулся с места. Лежа на полу пассажирского отсека, я чувствовал, как вездеход тащит вправо, разворачивая. Затем последовал мощный удар, и меня швырнуло в одну сторону, приложив о борт, затем в другую. При этом я чувствовал лишь тревогу. Угрозы жизни не было. Во всяком случае, предвидение так считало. Гигантский зверь удалялся. И, похоже, не один, а с добычей. Та суетливая худая тварь, что пыталась пробраться в вездеход, превратилась в чей-то обед. Что ж, спасибо великану. Выждав еще минуту, я поднялся на ноги и приступил к повторному осмотру транспорта. Вроде цел, если не считать вмятину в борту. Это что ж там за зверюга была? Такую вряд ли завалишь из моего штурмового комплекса. Тут понадобится тяжелое вооружение. Откинув от бортов все сиденья, я расположился поудобнее и прикрыл глаза. Лучше посижу тихо, раз здесь такая резкая фауна. А то чувствую себя слепым щенком, запертым в железной коробке. Сам не заметил, как провалился в полузабытье, из которого меня вывела тишина. Сначала даже не понял, что не так. Несколько секунд прислушивался к происходящему снаружи. А осознав, что буря закончилась, вскочил на ноги, полез на водительское сиденье. Не запуская силовую установку, включил дворники и тут же понял — бесполезно. Вездеход засыпало песком по самую крышу. Вот черт! Поднявшись с кресла, разблокировал люк в крыше и надавил вверх. Металлический прямоугольник тяжело пошел вверх. На голову тут же посыпалось, но я на это уже не обращал внимания. Ведром красного песка больше или меньше не критично. Подхватив оружие, прислушался к своим ощущениям. Все спокойно, можно выбираться. Встав ногами на водительское и пассажирское сиденье, до середины груди высунулся наружу, осмотрелся. «Твое же адское пекло!» «Копать, перекопать!» — вырвалось у меня. Справа возвышалась кроваво-красная скала, заметенная песком у основания. Вездехода не было видно, тоже засыпало. Но не критично, силовая установка должна вытащить из намета. С других сторон расстилалась бескрайняя красная пустыня. То, что мы поймали эту скалу, иначе как чудо не назовешь. Мы. Вот же идиот, рация! Нырнув в салон, я одну за другой включил системы навигации, связь и двигатель. Тут же потребовал от нейросети синхронизироваться, убедился, что сигнал со спутником на орбите устойчивый, и произнес. «Главная база! Говорит техника Алекс Гор!» «Гор?» — раздался в ответ смутно знакомый голос. «Черт, да это же лейтенант! Как он вообще оказался в диспетчерской? Или у нас отдельная линия связи?» «Где сержант Босх?» «Погиб. Убило лопнувшим тросом в момент устранения пробоя. Господин лейтенант, прошу дать дальнейшие указания». «Жди, мы получаем данные по вездеходу. Ты сам-то как, рядовой, цел? Опиши обстановку». «Сам в норме, скафандр спас», — ответил я. «Технику засыпало песком, но не критично, выехать смогу. Главное, чтобы ходовая повреждена не была. А то ко мне тут заглянули пару местных тварей, одна другой больше. Левый борт помяли». «Ты там что, на червяка нарвался, что ли?» В голосе офицера послышалось удивление. Однако его голос тут же изменился, став предельно серьезным. «Так, данные поступили. Смотри, рядовой. Диагностика завершена, вездеход у тебя на ходу. По прямой до главной базы 4 часа на максимальной скорости. Далековато вас утащило, за сотню километров от главной базы. И в этом главная проблема. Но и это еще не все. Подожди немного, мне тут новые данные поступили». Лейтенант отключился. А у меня тут же среагировало предвидение. Что ж, я и так понял, что попал. Но теперь всем нутром почувствовал, что из сложившейся ситуации выбираться придется самому. И тут же получил подтверждение. «Рядовой, все хуже, чем я думал. Сейчас мы собираем данные по твоему месту расположения, и если где-то рядом обнаружится след червя, тебе придется выдвигаться своим ходом. Корпорация не станет рисковать из-за одного вездехода и рядового специалиста грузовым челноком. Да и нет сейчас свободных атмосферников. В общем, рекомендую забраться внутрь вездехода и отдохнуть. В течение суток все станет окончательно ясно. Жди дальнейших указаний и не вздумай включать силовую установку. Червь чувствует ее за несколько сотен метров. Все, отбой связи». Связь прервалась, и я вновь остался наедине с собой. Ожидать и бездействовать? Нет уж, спасибо. И пешком в одиночку преодолеть сотню километров — это же несколько суток пути. Учитывая агрессивность местной живности, выжить фактически невозможно. Так что вариант один — откапываться и валить отсюда как можно быстрее. Захлопнув крышку люка и обругав себя за беспечность, я мысленно вспомнил все, что знал про вездеход. Затем закрепил штурмовой комплекс под потолком, чтобы он не мешал, но при этом был под рукой, и взялся за работу. Песок, набившийся в салон, пришлось собрать в черные полиэтиленовые мешки, которые обнаружились в грузовом отсеке. В этом нелегком деле мне помогла складная лопата и компрессор, работающий от аккумуляторов. Тело сержанта тоже упаковал в мешки, для верности несколько раз обмотав скотчем. Затем провел ревизию всего, что у меня имелось. Тут все было в порядке. На 2 недели автономки хватит, начиная с рационов питания и заканчивая гидратором, прибором, добывающим воду из воздуха. Оружие сержанта оказалось заблокированным для меня, слишком навороченное, С-класса. Зато в оружейном ящике, а здесь имелся и такой, лежало аж 4 одноразовых ручных ракетных комплекса D-класса. И, судя по имеющейся у меня информации, их не должно здесь быть. Надо бы сообщить об этом лейтенанту, который, кстати, серьезно так задерживается со вторым сеансом связи. Составив мешки с песком в задней части вездехода, я снял шлем скафандра и, усевшись в десантном отсеке, вскрыл один из индивидуальных рационов. Разогревать не стал. Корпус вездехода не герметичен. Не хватало еще, чтобы на ароматы готовящейся пищи приперлись местные твари. Так в сухую пожую. Это тело привычно к подобной пище. Повторный сеанс связи состоялся, когда я уже поел, покемарил с часик, даже выбрался наружу, чтобы еще раз осмотреться и прикинуть фронт работ. Выходило, что копать мне придется не так и много, часов на 6 работы. «Говорит Эрхард Ной, комендант 2-й базы корпорации «Протехник». Рядовой Гор, как меня слышишь?» Раздался в наушниках неизвестный голос. «Слышу вас хорошо, господин комендант», ответил я, чувствуя, что меня сейчас о чем-то попросят, и отказать не получится. «Отлично, тогда слушай и запоминай. В 10 километрах от тебя на юго-запад находится бригада шахтеров, возвращающихся на базу. Их вездеход сильно поврежден тварями, нарвались на стаю псаров. Оружие у них отсутствует, так что прикончить твари не могут. Прислать атмосферный челнок тоже не можем. Место опасное, мы там уже несколько единиц техники потеряли». «Господин комендант, что от меня требуется?» Уточнил я, а сам почувствовал, что меня втягивают в какую-то нехорошую заваруху. «Вот черт, угораздило вляпаться. Теперь попробуй доберись до базы живым. И что мешает этому коменданту выслать за шахтерами отряд на вездеходе? Бред какой-то!» «Рядовой, тебе необходимо как можно быстрее выдвинуться по координатам, которые я сейчас вышлю. Далее нужно приблизиться к поврежденному вездеходу на дистанцию выстрела и отпугнуть псаров. Твари потеряли 3 особей и пока не решаются нападать, но это ненадолго. А когда вновь пойдут в атаку, боюсь, шахтеры не смогут отбиться. Вы предлагаете мне в одиночку пройти 10 километров, а потом атаковать стаю опасных тварей?» — уточнил я. «Это самоубийство, господин комендант?» «Награда 300 тысяч кредитов и 1 профессиональная база С-ранга на выбор», — внес первое предложение комендант. И тут же добавил. «Это моя собственная инициатива. Рядовой, буду честен, я лично заинтересован, чтобы ты спас этих шахтеров. Среди них мой близкий родственник». 500 тысяч кредитов, 1 база С-ранга», — выдвинул я встречные условия. «Договор заключаем сейчас. Кредиты переводите на счет немедленно». «Согласен». Тут же среагировал комендант, и я понял, что продешевил. А через несколько секунд нейросеть приняла текстовое сообщение, в котором был подписанный договор. Я тут же дал разрешение нейронке на мою подпись и отправил копию документа обратно. «Все, теперь можно начинать действовать». «Получил», — отозвался комендант. «Жду от тебя хороших новостей, рядовой». «Постараюсь через 2 часа связаться с вами», — ответил я. «Возможно, раньше». «Ты за 3 не доберешься по координатам», — неожиданно прозвучал в динамике голос лейтенанта. «Если, конечно, не используешь вездеход. Но ты же не станешь рисковать имуществом корпорации, да?» «У меня нет выбора, господин лейтенант», — ответил я. «А у шахтеров времени. Попробую вытащить всех, в том числе и поврежденную технику». «А ты не промах», — рассмеялся офицер. «Давай так. Если вытащишь из песков вездеход с землекопами, я представлю тебя к денежному вознаграждению. Но если окончательно загубишь мою ДРушку, будешь 2 года расплачиваться перед корпорацией. Да, я попрошу один из сканеров спутника сопровождать тебя, чтобы повысить шансы на выживание». «Принял, господин лейтенант», — ответил я, а сам с облегчением выдохнул. «Добро от непосредственного командира получил, так что можно действовать». Подхватил свой рюкзак, который дополнил припасами, снял штурмовой комплекс со стены и перенес все на сиденье рядом с водительским. Туда же перенес одноразовые ракетные системы. Пригодится. Закрепил все как следует, затем сам пристегнулся ремнями безопасности и прикрыл глаза, сосредоточившись на внутренних ощущениях. Как повлияют мои действия на ближайшее будущее? Так, вроде спокойно все. «Ну тогда понеслась!» Я активировал силовую установку, выждал несколько секунд, а затем врубил первую передачу, чуть притопил педаль газа и потянул левый рычаг управления на себя. «Давай, родненький, вытаскивай нас из песчаного плена! На кону 500 000 кредитов, которые уже у меня на счету!»